Глава 56. «Где ноги?» — Гедеон редко терял самообладание. А теперь это случилось. Он совершенно вышел из себя. Прибежал сотрудник морга. «Спокойно, спокойно. Мне никто не говорил. У меня не спросили разрешения». «Послушайте, не надо крика. Да пошел ты! Хочу и буду!» Надрывался он на весь коридор. Его крик должен был вот-вот сбежаться весь морг, как бы недвусмысленно отзвучало. «Здесь нельзя кричать!» — вразумлял его сотрудник. «Если вы не успокоитесь, мне придется позвать охрану». «Валяй, зови и спроси. Спроси у них, кто спер ноги, ноги моего любимого». Даже безумствуя, он не должен забывать свою роль. В холодильник ворвался еще один сотрудник морга, за ним охранник. Гедеон набросился на них. «Мне надо знать, куда девались ноги Майка». «Прошу прощения», — отозвался один из сбежавшихся на крик. В отличие от остальных, поддавшихся панике, он сохранил спокойствие, поэтому Гедеон распознал в нем главного. «Я старший смены, успокойтесь, сэр». Он повернулся к сотруднику, сопровождавшему Гедеона. «Принесите медицинское заключение умершего». «Мне нужно не медицинское заключение, а его ноги». — В заключении должно быть написано про ноги, — объяснил старший, беря Гедеона под локоть. — Поймите, так мы узнаем, что произошло. — Я подозреваю, — он помялся, — наверное, их пришлось ампутировать. Слово «ампутировать» повисло в воздухе, как дурной запах. Но Гедеон не договорил, потому что сообразил, что к чему. Раздавленные нижние конечности бедняги лечению не подлежали. Наверное, их оттяпали, борясь за его жизнь. Нужно было это понять при первом же взгляде на рентген-ву. Сотрудник вернулся в сопровождении белокурой дежурной, несшей свежеотпечатанный лист. Старший смены взял его, просмотрел и под Гедеон. Так и есть. Ампутация нижних конечностей через несколько часов после доставки пострадавшего в больницу. Скорее всего, после рентгена. Гедеон вернулся к только что прочитанному. С тех пор прошла неделя. Никаких ног он уже не получит. Он судорожно глотнул. Разочарование было так велико, что он временно лишился дара речи. «Полагаю, порядок восстановлен», — заключил старший персонал, стал расходиться. Гедеон откашлялся. «Что дальше стало с ними?» Старший смены еще участливо поддерживал его под руку. «Наверняка их отправили в отходы». — На свалку, что ли? Нет, медицинские отходы сжигают. — О, сколько ж на это уходит времени? — Понятно, что долго их не хранят. — Поймите, как мне не жаль, ног уже нет. Знаю, какой удар это для вас, но, словом, ваш друг все равно мертв. Старший указал на тело. — То, что вы здесь видите, только бренная оболочка. — Ваш друг уж совсем в другом месте. Там ему ноги ни к чему. По крайней мере, я в это верю. Если вы, конечно, не возражаете против таких речей. Нет, не возражаю. Просто Гедеон осекся. Он не мог смириться с тем, что все кончено, что он потерпел поражение. Мне очень жаль, — повторил старший. Гедеон кивнул. — Чем вам еще помочь? Вежливо поинтересовался врач. — Спасибо. — Не надо, — отозвался удрученный Гедеон. — Здесь мне больше нечего делать. Он застегнул молнию на мешке и задвинул поддон с телом в ящик. Нетрудно было представить, что на все это скажет Элли Глин. Покидая холодильник, он впервые обратил внимание на монументальную чернокожую женщину в дверях. На ней была одежда для хирургической операции, но маску она уж опустила на подбородок. — Эй! — окликнула она Гедеона. — Я вас невольно подслушала. — Доктор Браун, патологоанатом. Старший смены поздоровался с доктором Браун, и все замолчали. — Напомните мне ваше имя, сэр, — тихо просила она Гедеона. — Гедеон Кру. — Я располагаю кое-какой информацией, которая вас, возможно, немного утешит, мистер Кру. Гедеон приготовился к очередному изложению религиозных воззрений. Мистер Горелли прав, говоря, что стандартная процедура в нашей стране стоит в отправке ампутированных конечностей в отходы. Но в данном случае такого произойти и не могло. — Почему? — Потому что у нас в Нью-Йорке действует необычная, возможно, даже уникальная система. Вот не ты и конечность в случае, если пациент никак не оговорил, как с ней поступить. Помещается в ящик и отправляется на Нью-Йоркскую землю горшечника для захоронения. Гидеон уставился на нее. Земля горшечника? Да, место, где хоронят нищих. Название восходит к Библии. На земле горшечника был зарыт Иуда. В Нью-Йорке есть такой участок? Совершенно верно. Когда умершего не забирают родственники, или когда они не могут оплатить погребение, город зарывает останки в земле горшечника. Так же поступают с невостребованными конечностями. Ноги вашего друга захоронят там. Где же находится эта земля горшечника? На Харт-Айленд. Харт-Айленд, — повторил Гидеон. Где это? Насколько я понимаю, это необитаемый остров в заливе Лонг-Айленд напротив Бронкса. Значит, ноги зароют там? Не всякого сомнения. А можно их как-нибудь переместить? Можно, — кивнула патологоанатом. После обеззараживания все тела, конечности и прочие помещают в пронированные ящики и зарывают так, чтобы их можно было извлечь для нового вскрытия и судебно-медицинских надобностей, так что не беспокойтесь, ноги вашего друга честь по чести предали земле. Какое облегчение! Гидеон постарался скрыть охватившее его возбуждение. Он еще не успел поверить в свою удачу. Старший смены дружески потрепал его по плечу. «Надеюсь, это все меняет?» «Еще как!» — охотно согласился с ним Гидеон. «Хотя...» В следующее мгновение он устремил на патологоанатом умоляющий взор. «Мне хотелось бы их посещать. Оплакивать, ведь вы меня понимаете». При всем своем самообладании доктор Браун не скрыла, что понимает его неважно. «По-моему, оставшегося здесь тела для оплакивания более чем достаточно, но это только часть!» Гидеон прибег к дрожи в голосе, намекая, что в любой момент может сорваться на виск. Подумав, доктор Браун сказала, «Иногда, очень редко, патологоанатомам приходится забирать оттуда конечности. Это всегда страшная возня, куча бумаг, волокита на несколько недель. Поймите, Харт-Айленд полностью закрыт для посещения». Захоронениями занимается заключенный с Рикерс-Айленд. Но если конечность можно выкопать, значит, место ее захоронения известно. Там что, ведут учет? Пронумерованные ящики опускают в траншеи в строгом порядке. Заполнив траншею, они ставят на ее кровебетонный маркер и отрывают новую. Как мне найти номер и место? У вас есть такая информация? Патологоанатом взяла у старшего смены медицинское заключение и изучила его, сведя брови. — Номер указан здесь. Думаю, исходя из него, можно узнать место. Гидеон протянул руку. — Вы позволите? Она дала ему распечатку, и он, достав с кармана карандаш, переписал номер. — 695, дефис 998, МСХ. — Огромное вам спасибо. Просто огромное. — Вам нужна еще помощь? — спросила патологоанатом. — Если нет, я, с вашего позволения, вернусь в анатомичку. — У нас сейчас кадровый голод. Меня некем заменить. — Спасибо. Это все, что мне требуется. Я вам очень признателен, доктор Браун. Не провожайте, я найду выход. — Я обязан отвезти вас в комнату ожидания. Гидеон проследовал за своей монументальной спасительницей в коридор мимо прозекторской, где по-прежнему кипела жизнь. Там топталось не меньше десятка детективов и полицейских. Другие ждали в коридоре, почти полностью его перегородив. Протискиваясь, Гидеон увидел журналистов, что-то кричавших за двойными дверями и размахивавших руками. — Убийство из ряда вон? — спросил Гидеон провожатую. «Да, небывалая жестокость», — бросил на ходу доктор Браун. «Простите». Она отодвинула от дверей сразу нескольких агрессивных телеоператоров. Увидев ее профессиональное обмундирование, пресса стала хором засыпать ее вопросами, но вместо ответа услышала «Желаю удачи». Закрывшиеся двери не охладили пыла журналистов. «Подозреваемый!» — крикнул один. «Подозреваемый есть! Где именно в церкви было спрятано тело?» Гидеон проталкивал сквозь толпу выкрикивающие вопросы под закрытыми дверями. «Очевидцы! Улики! Он пихнул локтем горластого здоровяка и бросился к выходу. «Правда, что у жертвы выдрано горло, как у прошлой в Чайна-тауне?» Гидеон остановился, как вкопанный. «Кто задал этот вопрос?» Он оглянулся, высмотрел в беснующейся толпе репортера, привставшего на цыпочки с диктофоном, вытянул руки и подскочил к нему. «Вы что-то кричали про выдранное горло?» «Вы свидетель?» — вцепился в него репортер. «Я Бронвик из пост». Желтые зубы, торчком кухарька, совершенно неуместный в Нью-Йорке акцент лондонской кокни. «Может быть?» «Ответьте мой вопрос. У жертвы что, вырвано горло?» «Еще как!» «Кошмарное убийство! Ее тело нашли под скамьей в церкви святого Варфоломея и чуть не оторвали голову, совсем как тому парню в Чайна-тауне. А теперь ваше имя, сэр, ваша связь с этим делом?» Гидеон схватил его за грудки. «Ей, говоришь? Убитая женщина? Как ее звали?» Его охватило отвратительное чувство, словно его нервы пожирают насекомые. «Молодая женщина? Между 20 и 30? — Имя! — он сильно тряхнул фальшивого лондонца. — Назови ее имя. — Полегче, полегче, дядя. Ее звали Мэрилин, — он заглянул в свои записи. — Мэрилин Криди. Теперь не просьба услышать, что вы знаете сами, сэр. Гидеон оттолкнул репортера и побежал. Он бежал долго, пока хватило сил.